Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Си Джей Скьюз. Дорогуша. Перевод с английского Иры Филипповой. Читает Ирина Киреева. В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. А кроме того, социальные сети, запрещенные или заблокированные на территории Российской Федерации, и прочие организации, признанные экстремистскими или террористическими на территории Российской Федерации. Моей кузине Эмили Меткалф. В благодарность за годы, проведенные у тебя в особняке, пока в моем шел ремонт. Воскресенье, 31 декабря. Первое. Миссис Уитекер. Соседка. Старая страдает клептоманией. Второе. Дилан на кассе в Лидл. Прыщи, цепь на джинсах, вечно швыряет мои яблоки и никогда не рад помочь. Третье. Мужик в пиджаке на синем кашкае, который каждое утро с ревом сворачивает с Саурбери Роуд. Серый костюм, очки авиаторы, загар Дональда Трампа. Четвертое. Все, с кем я работаю в газет, кроме Джеффа. Пятое. Крейг. Ну что ж, не знаю, как кто, а я Новый год встретила просто отпадно. Начать с того, что настроение было никакое. Частично из-за обычной мути на душе под названием «Рождество закончилось, вот, блин, скоро опять на работу», а частично из-за сообщения, которое я обнаружила утром в телефоне у Крейга, пока он мылся. Сообщение было такое. «Надеюсь, ты думаешь обо мне, когда намыливаешь член. Л. Чмок, чмок». Смайлик с улыбкой и высунутым языком. «Ого», — подумала я. «То есть мне не показалось. Он ее правда трахает». Л — это Лана Раунтри. Хорошенькая сучка, 24 лет, работает в отделе продаж у нас в редакции, носит узкие юбки и туфли на платформе и по 100 раз на дню взмахивает волосами, как будто она круглосуточная реклама Лореаля. Они познакомились 19 декабря у нас на рождественском корпоративном бухиче. 12 дней назад. Сегодняшнее сообщение у него в телефоне лишь подтвердило подозрения, которые у меня возникли еще тогда, когда они стояли вдвоем у стола с фуршетом. Разговаривали, смеялись. Она теребила пальчиками стопку салфеток. Он накладывал себе и ей на тарелки митболы. Она взмахивала волосами, он скреб щетину. Она весь вечер на него таращилась, а он от ее внимания просто таял. Потом вдруг резко увеличилось количество мелких заказов, из-за которых ему срочно надо в город. Тут покраска, там укладка пола, а то еще перегородка из гипсокартона оказалась хитрее, чем он предполагал. Кто вообще затевает такие работы за неделю до Рождества? Затем последовали несвойственные ему продолжительные уединения в ванной и два похода за рождественскими подарками, без меня. Причем оба похода оказались такими зашибенно успешными, что на потрошение кредитки оба раза потребовалось по полдня. Я видела его выписку со счета. Подарки для меня он заказал онлайн. В общем, целый день во мне все это клокотало. И для полного счастья в новогоднюю ночь не хватало только принужденного веселья в компании разряженных в пух и прах алкоголичек. К несчастью, именно такой Новый год я и получила. Мои подружки, или, если точнее, мое локно, люди, от которых не отвяжешься, договорились встретиться в ресторане «Кот де Сирен» с видом на гавань, щеголяя лучшими нарядами, добытыми на распродаже в Next. Наш новогодний ужин, он же пьяный поход по барам, планировался не один месяц и изначально должен был включать в себя мужей и бойфрендов, но они все один за другим мистическим образом самоликвидировались, и в итоге мероприятие превратилось в новогодний ужин, он же предродовая вечеринка, он же пьяный поход по барам в честь Анни. Ресторан вполне снобистский по атмосферке, но расположен в самом центре. Так что снаружи у него вечно желтые разводы на стенах, а с утра в воскресенье на коврике перед входом обязательно имеется лужа блевотины. Внутри все оформлено в двух цветах — черном и серебряном, и немножко а-ля Франция. связки чеснока, на стенах роспись с изображением парижских улочек и официанты, которые пялятся на тебя так, будто ты прикончил их матерей. Проблема в том, что они мне нужны. Подружечки мои. Не то чтобы я прямо совсем жить без них не могла, как тощий беззубый и тоскующий по дому Том Хэнкс не мог жить без своего Уилсона. Но они мне необходимы, чтобы поддерживать видимость нормальности. Если хочешь существовать в обществе как положено, обязательно позаботься о том, чтобы вокруг тебя были люди. Это как месячные. Они тоже бесят, но для чего-то ведь они нужны. Когда у человека нет друзей, к нему обязательно приклеивается звание «нелюдим». И все принимаются гуглить его имя и принюхиваться, не пахнет ли у него в гараже химикатами, которые используются для производства бомб. Но у нас с Локна нет почти ничего общего. Что правда, то правда. Я — ассистент редакции в местной неказистой газетенке. Имельда — риэлтор. Анаис — медсестра, на данный момент в декрете. Люсиль работает в банке. Ее сестра Клео — преподаватель физкультуры в университете, тире личный тренер. А Пидж — учительница в школе. У нас даже общих интересов нет. Ну, с Анни мы часто списываемся, чтобы обсудить последнюю серию «Острых козырьков». Но я бы не сказала, что мы прям лучшие подруги. Со стороны можно подумать, будто я кукушонок, который очутился в гнезде среди шумных и ярких воронят. Но на самом деле и у меня в этой компании есть кое-какая роль. Я была для них полезным приобретением с самого начала, когда только познакомилась с ними в предпоследнем классе. В детстве я слегка прославилась, так что отработала весь звездный чек-лист. Познакомилась с Ричардом и Джуди. Джереми Кайл подарил мне кукольный домик. А еще у меня брали интервью для передачи «Отсчет до убийства». Теперь же я для них всего лишь заботливая подруга и трезвый водитель. А в последнее время еще и главный слушатель. Мне известны все их тайны. Люди готовы рассказать тебе все на свете, если ты слушаешь их достаточно долго и изображаешь заинтересованность. Анни, наша штатная беременяша, должна разродиться когда-то там в марте. Четыре феи — Люсиль, Клео, Мел и Пидж — не поскупились на торт из подгузников, открытки, гирлянды, шары и пинетки для тематического украшения стола. Я принесла фруктовую корзину, наполненную экзотическими фруктами типа личи, манго, карамболы и амбареллы. Намек на маврикийское происхождение Анни. Корзина моя никого не впечатлила. Ну что ж, хорошо, что я хотя бы была не за рулем и могла заливаться просекко, оглядываясь только на возможности собственной печени. А еще мне удалось дружескими уговорами убедить свой мозг в том, что я неплохо провожу время, пока эти трындят о том же, о чем и всегда. Локна больше всего на свете любит говорить о пяти вещах. Первое. О мужьях и бойфрендах. Обычно о том, какие они твари. Второе. О детях. На эту тему мне сказать, в общем-то, нечего, так как своих у меня нет. Поэтому за вычетом тех случаев, когда надо поумиляться над фотографиями школьного рождественского вертепа или поржать над видосами, где дети размазывают по стене какашки, моего участия в этих разговорах никто и не ждет. Третье. Икея. Обычно потому, что они только что оттуда или как раз туда собираются. Четвертое. Диеты. Какая работает, какая нет. При какой есть ощущение сытости, при какой нет. Сколько фунтов они сбросили, набрали. Пятое. Свадьба Мел. Она объявила нам о своих планах только в сентябре. Но я что-то уже не помню такого времени, когда эта свадьба не была частью нашей повестки. А вот о каких пяти вещах тем временем обычно размышляю я. Первое. Sylvanian Families. Второе. Мой пока не опубликованный роман «Часы алиби». Третье. Моя собака Дзынь. Четвертое. Когда можно будет пойти в туалет, чтобы посмотреть соцсети? Пятое. Какими способами можно убить людей, которые мне не нравятся, так, чтобы не попасться? Прошло совсем немного времени, и вдруг явился поднос с напитками. Просекко и разномастные бокалы, не слишком чистые. «Что это?» — спросила Мел. «От джентльменов у бара», — сказал официант. «Мы посмотрели туда и увидели двух типов, подпирающих барную стойку и явно вознамерившихся вступить в контакт с ближайшей дружелюбно настроенной вагиной. Один с золотыми кольцами-сережками и с переизбытком геля на волосах поднял в нашу сторону пинту пива. Вторая рука у него была в перевязи. Его друг в футболке валлийской регбийной команды с татуированными предплечьями, рассеченной левой бровью и выпирающим пивным брюшком беспардонно пускал слюну в отношении немыслимой груди Люсиль. Она говорит, мол, «Ну я же не нарочно». «Ага, а у меня из промежности каждый месяц не хлещет кровь». «Как чудесно!» — улыбнулась она, ныряя в хлебную корзинку. Мы все взяли по бокалу, подняли их приветственно в направлении мужчин и вернулись на свою разговорную карусель. Дети, бойфренды, Икея, и как это в целом изнурительно иметь сиськи. Анни развернула подарки. И каждый оказался, по ее мнению, либо потрясающим, либо «Ой, как это мило!» Анни бесила меня меньше, чем остальные локна. Она всегда могла рассказать историю о том, как в травматологическое отделение привезли мужика с куклой Барби в заднице или мотоциклиста с не совсем оторвавшейся головой. С ней было, по крайней мере, не смертельно скучно. Конечно, скоро у нее родится младенец, и тогда у нас не останется других тем для разговора, кроме малышей, и какие они чудесные, и как бы мне тоже такого хотелось. Обычный исход в подобных случаях. Мы все заказали по стейку разных размеров и с разными соусами, несмотря на радужную палитру диет, на которых все мы сидим. Мел — на дюкане или на низком гликемическом индексе. Не помню, на который из них. Люсиль — на 5-2. Но сегодня был день из категории 5, так что до того, как принесли заказ, она успела съесть 3 булочки и 20 хлебных палочек. Клео — на ПП. Но у нее перерыв на Рождество и Новый год. У меня диета под названием «Жри все, что видишь до 1 января, а потом умори себя голодом». Поэтому я заказала 10-унцевый стейк из вырезки под соусом «Биарнес» с картошкой фри и попросила, чтобы мясо прожарили так слабо, чтобы было неясно, как уместнее поступить — съесть его или скормить ему морковку. На вкус получилось просто нереально. И плевать я хотела на страдания коровы. Задница у нее оказалась просто объедение. «Ты вроде подумывала о веганстве?» — спросила Люсиль, отрывая очередной кусок от бесплатного хлеба. «Больше не подумываю», — отозвалась я. Невероятно, как она ухитрилась запомнить то, что я говорила примерно 85 лет назад. Вообще-то это врач мне тогда посоветовал завязывать с говядиной. Вроде как это должно было помочь от скачков настроения. Но пищевые добавки, которые он мне прописал, и сами справлялись. Так что я не видела причины превращаться в Пола Маккартни из-за какой-то несчастной парочки приступов. К тому же в брокколи я вечно нахожу уховерток. А у брюссельской капусты такой вид, что ее не зря называют геморроем дьявола. «Что тебе хорошего на Рождество подарили?» — спросила меня Клео, когда официант принес набор ножей для стейка, на вид абсолютно смертоносных. «Спасибо», — сказала я ему. «Я всегда слежу за тем, чтобы благодарить подавальщиков в общепите. Никогда не знаешь, чем им вздумается размешивать твой соус. Книжки, духи, подписку на Netflix, сертификат Waterstones, билеты на Бейонсе в Бирмингеме». О Sylvanian Families я умолчала. Единственными людьми, способными понять мои чувства к Сильванианам, были 5-летние близняшки Мел. «О, мы на Бейонсе идем в Лондоне в апреле», — сказала Пидж. «А, кстати, слушайте, я вспомнила, что хотела вам сказать». Пидж затянула беспощадно длинную речь о том, как она объехала 6 разных зоомагазинов, пока не нашла правильное что-то там для своих домашних кроликов — Бейонсе и Соланж. Темы, которые Пидж выбирает для разговора, это всегда нечто среднее между «невыносимо» и «готовь петлю и мыло». почти так же скучно, как рассказы Анни про походы в женскую консультацию или сказания Люсиль об убийственной ипотеке. Я отключилась, мысленно переставляя мебель в столовой моих сильванианов. Думаю, им нужно побольше места для приема гостей. Несмотря на ярость, которая непрестанно грызла меня изнутри, по милости прекрасного бойфренда, ужин оказался славным, и мне даже удалось удержать его в желудке. Я заметила, что на всех столах цветы в вазах искусственные. Фее Трипэдвайзера такое вряд ли понравится. Но в целом тут было неплохо, насколько в ресторанах вообще может быть неплохо. Тут было настолько неплохо, что я, пожалуй, даже не зря потратила 2 часа на то, чтобы извлечь себя из пижамы, в которой жила с самого Рождества, и принарядиться. Ну, то есть неплохо было до тех пор, пока все не заговорили о свадьбе Мел. Начала Люсиль. «Так, а с прической для лучшего дня своей жизни ты уже определилась?» Это, кстати, был тот редкий случай, когда Мел реально услышала, что говорит Люсиль. Потому что вопрос касался лично Мел, свадеб в целом и свадьбы самой Мел в частности. «Нет», — проныла она, — «я хочу что-нибудь такое высокоподобранное, но не взлохмаченное. Для подружек-невесты французские косички, ничего лишнего. А про фотографов я вам уже рассказывала? У нас их будет 2. Джек нашел какого-то парня из Лондона, и вот он со своей парой...» «Ну, в смысле, они работают в паре», — последовал необъяснимый взрыв хохота. «В мае приедут взглянуть на церковь. Знакомый Джека планирует стоять сзади, чтобы снимать лица гостей, когда я пойду по проходу, а второй будет фотографировать у алтаря». «То есть без шансов что-нибудь упустить», — вернула я. «Вот именно», — улыбнулась Мел в восторге от того, что я проявляю интерес. «А вечером ты в чем будешь? Уже решила?» — спросила Анни, в третий раз возвращаясь из туалета. «Ну, конечно, опять в свадебном платье». «Получается, целый день в нем проходишь?» — уточнила Клео. «Да, хочу, чтобы это было нечто незабываемое. Ведь это же мой день, и все будут приходить специально для того, чтобы заценить меня. Так что...» «Ну и потом...» «Люди, которые не приглашены в церковь, смогут увидеть платье вечером». «Ага, у них тоже никаких шансов что-нибудь упустить», — пробормотала я, заглядывая в телефон. А Мел снова улыбнулась, будто мы с ней на одной волне. Анни кивнула и прикусила губу. «Мел, ты будешь просто убийственной красавицей. Представляю, какой классный получится праздник. К тому же я к лету уже тоже смогу пить». Я вытерла нож для стейка салфеткой. На левом запястье у меня ветвились вены. Если бы хватило смелости, можно было бы разом положить конец этому всему. «Никакой убийственной красавицы я не буду», — сказала Мел. «Я наверняка в кадр не помещусь ни на одной из камер». Очередь Люсиль. «Девочки, вы все красотки. Вы будете прекрасными принцессами». «А еще там везде будут цветы, и церковь — это такая потрясающая! Свадьба получится, как в сказке!» «Да уж», — фыркнула Мел, «если я за ближайшие полгода не избавлюсь от свисающих боков и живота, свадьба получится реально, как в сказке. Называется Шрек». Последовали вопли хохота. «К тому же в июне всегда солнечно, так что с погодой наверняка все сложится просто идеально», — сказала Пидж, потирая Мел предплечье. «Не волнуйся, все пройдет чудесно». «Может, хватит?» «Да, я думаю, ты права». Примечание. Я дословно записала здесь этот бесконечный сеанс взаимной лести, но прошу заметить, дорогой дневник, что свадьба Мел занимает по меньшей мере 90% каждой нашей вылазки в свет. И тут Мел вспомнила про то, чего я жду с ужасом еще с сентября, когда об этом заговорили впервые. Про уикенд, который нельзя упоминать. «Вы же все будете на моем девичнике, правда?» «Возражения не принимаются. В конце концов, вас уведомили за полгода». Вот дерьмо. Целое огромное бедро. «О, да! И какой план? Напомни», — — спросила Анни, прихлебывая апельсиновый сок. «Пока точно не знаю. Возможно, махнем в Бат на спа-день или в Леголенд. Но точно с пятницы по воскресенье». «О, да!» — просияла Люсиль. Она была замужней подружкой невесты. Тут все переключились на промывание костей мужикам. В случае Клео — промывание костей бабам. Как Рошан, Алекс, Джек, Том, Эмми до утра пропадали на работе во Франции, куда рванули покупать спиртное, в автобусной поездке в Бельгию, в офисе, в походе по пабам, на демонстрации против жестких экономических мер. Какими скучными в последнее время стали Рошан, Алекс, Джек, Том, Эмми в постели. Какого размера члены у Рошана, Алекса, Джека? Клео и Питч всегда старательно избегали этой темы. И, наконец, Ролекс, цветы, дрожжи из соленой карамели отель Шоколя, отпуск, объятия, которые подарили им Рошан, Алекс, Джек, Том, Эмми, чтобы загладить вину после скандала, который им закатили Анни, Люсиль, Мел, Питч, Клео. «Единственная осязаемая вещь, которой меня за все время одарил Крейг, это бактериальный вагиноз. Но об этом я рассказывать не стала». «Рианон, а как там Крейг?» — спросила Анни. «Она всегда втягивает меня в разговор. Мел иногда тоже это делает, когда хочет побороться за звание лучшего пассивного агрессора. Она, например, может спросить. «Ри, ну как там? Ничего не слышно про должность младшего репортера?» Или «Ну что, Ри, никаких признаков младенца Уилкинса в матке?» Хотя прекрасно знает, что я бы уже наверняка поделилась с ними новостями о грандиозных переменах в карьере «Ради Бога!» и или о том, что у меня кто-то поселился в матке. Не дай бог. «Да так, без изменений», — сказала я, допивая пятый бокал просекко. «Сейчас ремонтируют здание на Хай-стрит, где раньше была парикмахерская. Там теперь открывают благотворительный секонд. Я думала, у тебя в этом году под елочкой будет, наконец, кое-что сверкающее», — сказала Мел погромче, на весь ресторан. «Сколько вы уже вместе? 3 года?» 4, сказала я. «Но нет, ему такое в голову не придет». «А если бы он все-таки сделал предложение, ты бы согласилась?» — спросила Питч, и лицо у нее при этом стало такое восторженное, как будто речь шла о Хогвартсе. Они с Томом планируют в скором времени пожениться в волшебном мире Гарри Поттера в Орландо. Я не вру. Охренеть, да? Я замялась. Ярость грызла меня изнутри пуще прежнего. И соврала. «Да, конечно». И уже собиралась добавить примечание. Если, конечно, он сможет на 5 минут слезть с Ланы Раунтри, чтобы добежать со мной до алтаря. Но Люсиль меня перебила и не дала договорить. «Кстати, к вопросу о секондах. Я в том, который напротив Дебенхэмс, купила классную вазу. Буквально за копейки». Начала она и тем самым запустила новую тему для разговора, оставив меня на моем вечном острове незавершенных фраз. Не то чтобы я горела желанием поговорить о Крейге или Крейговой скучной работе. Ни то, ни другое не представляло собой интересной темы для беседы. Он что-то там строил, ел булки, иногда выкуривал косяк другой, любил футбол, играл в видеоигры и не мог пройти мимо паба, чтобы не зайти и не съесть там столько свиных шкварок, что хватило бы вымостить всю Трафальгарскую площадь. Вот и весь нехитрый Крейг. Они бесконечно трындели про уикенд, который нельзя упоминать, и тут, рядом с нашим столом, возник некоторый чувак с жуткими прыщами на шее, сжимающий в руке стакан пива. «Все норм, девчат?» — спросил некоторый чувак с прыщавой шеей. Он приволок пару бутылок красного, ободряемый гоготом в 6 глоток от парней у барной стойки, с прыщами не только на шеях, но и на подбородках. К моему удивлению, бутылки были еще не откупорены, а значит, нас вряд ли планировали накачать рогипнолом, дотащить до ближайшей премьер-ин и устроить фестиваль изнасилования в отключке. Ну да, я такие вещи всегда заранее продумываю. Еще одна причина, почему со мной полезно дружить. Это были не те же парни, которые передали нам просекко. Другая категория. Моложе. Громче. прыщавее. Не возражаете, если мы к вам присоединимся? Подмигивание и многозначительные взгляды. Последовали хихиканье и виск. Я намеревалась заказать на десерт двойной шоколадный брауни с топлеными сливками, но началась уже та часть вечера, когда всем приходится втягивать животы, поэтому я удержалась и стала прикидывать, успею ли вернуться домой и съесть оставшееся от Рождества мороженое тирамису, прежде чем раздастся похоронный звон курантов, который положит конец моим неправильным пищевым привычкам. Мел, Люсиль и Клео стали откалывать свои обычные фривольные штучки. Интерес парней явно оказал на них возбуждающее действие. После достаточного количества вина Питч тоже начала втягиваться в игру. Вообще-то она была слишком религиозна, чтобы выставлять на показ сиськи и заигрывать с незнакомцами. Но это только пока не выпьет. Сама же я была еще не в кондиции ни для того, ни для другого. В общем, потянулся этот вечерок, как труп, привязанный к ослиной повозке. 7 гоблинов втиснулись к нам за стол и давай дышать тухлыми ртами и распускать пальцы сардельки, засорять нам воздух и щелкать нашими резинками от трусов. В наличии имелись кабан, прыщавый, коротыш, озабоченный, жирный, хватун и немой. Угадайте, с которым из них выпало весь вечер разговаривать мне? Ну, точнее, говорить самой. Он-то молчал. Короче, в итоге локна одна за другой меня кинули. Каждая толкнула речь на тему «Молодость не вечна», и все потянулись за гоблинами в какой-то клуб, где проходила новогодняя пенная вечеринка. Что за клуб, я не запомнила, потому что у меня не было намерения за ними последовать. «Ри, ты идешь?» — спросила Анни, обвешанная надаренным младенческим хламом. «Мы с Питч сейчас только затолкаем все это в машину и встретимся с остальными уже на месте». Не знаю, с чего это она так радовалась, что тащится за всеми в ночной клуб. Она ведь была размером с баржу, пила один апельсиновый сок и по 2 раза в час бегала в туалет. Ночные клубы для обеих этих затей не самое подходящее место. «Ага, только в тубзик заскочу», сказала я, допивая вино в бокале. Это я их так проверяла. Хотела посмотреть, которая из них меня подождет. Которая настоящая подруга. Но, как я и думала, ждать меня никто не стал. Я оплатила свою часть счета, встала на дверном коврике Кот де Сирен и смотрела, как они с кудахтанием ковыляют прочь по улице, а 7 гоблинов вертятся вокруг них, как акулы вокруг куска мяса. Обо мне никто и не вспомнил. Ну и вот, стою я одна в центре города и собираюсь с духом, чтобы топать пешком 2 мили до дома в новогоднюю ночь. А самое веселье-то, оказывается, только начиналось. Как ни странно, через центр я прошла без приключений. Ну, если не считать бродяги с нимбом из мишуры, обильно усывающего себе обе штанины и использующего при этом банк NetWest в качестве ходунков. Или парочки, которая трахалась за мусорными баками на парковке аптеки Boots. И еще драки, разразившиеся внутри забегаловки Pizza Express. А потом выхлестнувший на тротуар, где лысый мужик в полосатой рубашке орал: «Да я тебя сейчас в череп отымею, чмо тупое!» Ничего такого уж примечательного во всем этом не было. А вот в том, что произошло у канала, было. Часы показывали, наверное, примерно 11:30, когда я дошла до стадиона, срезала путь по велосипедной дорожке и спустилась на тропинку, идущую вдоль берега. До дома мне оставалось каких-то 500 футов. И вот тут я услышала за спиной шаги. Дыхание участилось. Сердце застучало глухо и с трудом. Я сунула руки в карманы пальто, обернулась и увидела типа, которого сразу узнала. Это был тот, в валлийской регбийной майке и с татуированными предплечьями, даритель просекко из ресторана. «Куда так торопишься, красотка?» «Домой». «О, а мне можно с тобой?» «Нет». «Ну, пожалуйста, можем успеть друг друга порадовать. Еще ведь есть время до 12. А то у тебя вид какой-то невеселый». Он сделал шаг вперед и обогнал меня. Я сделала шаг назад. Он тоже. Засмеялся. «Ты меня преследовал, да?» — спросила я. Он посмотрел на меня с похотливой улыбочкой, обвел взглядом с головы до ног и задержал взгляд в области паха, который, признаю, выглядел и в самом деле завлекательно в чересчур обтягивающей юбке. «Просто интересно было, куда ты идешь, вот и все. Ну не будь такой, я ж тебя шампанским угостил». Я поблагодарила. «Ага, как будто этого было достаточно». Он положил руки мне на плечи. «Ты не мог бы убрать с меня руки, пожалуйста?» «Да ладно тебе, ты на меня весь вечер смотрела». «Что-то не припомню. Отвали». Я не повышала голос. В этом не было смысла. Его попытки со мной заигрывать были просто нелепы. Одну руку он положил мне на грудь, другая метнулась вниз, к застежке у него на ремне. «Может, попробуешь моего дружка на вкус? Ну, знаешь, Новый год, игры под елочкой». Он был сильный. Как там это в регби называется? Задний столб? У него и левая бровь была рассечена, и ухо, судя по всему, переломано и напоминало пельмень. Он облизнул мне все лицо. Я не сопротивлялась. Вокруг не было ни души. Даже если бы я заорала, людям в ближайшем ЖК «Монет-корт» потребовалось бы минут 5, чтобы до меня добежать. И это при условии, что они вообще стали бы заморачиваться. Он бы к тому времени уже вошел в меня и вышел. Я бы только пополнила статистику. Сдавала бы вагинальный мазок и пила остывший чай в приемной полицейского участка. Нет. Моя сестра, возможно, но не я. «Иди сюда», — выдохнул он мне в ухо, схватил мою ледяную руку горячей липкой ладонью и потянул в сторону кустов. Там валялась опрокинутая вверх тормашками тележка из Лидла. Я не сдвинулась с места. «Мы там не уместимся», — сказала я. «Да уместимся, уместимся!» Он сильнее потянул меня за руку. «Снимай джинсы», — сказала я. Он расплылся в довольной ухмылке, как будто ему воздвигли памятник. Памятник с основательным стояком. «Ух да, моя хорошая, я знал, что у меня получится тебя завести». Немного пошатываясь, он стал возиться с ремнем. Потом с молнией. Застиранные джинсы упали бесформенной кучей на ботинки. За ними последовали трусы-боксеры. Они были все в маленьких Гомерах Симпсонах. Член вскочил, как мини-самурай, готовый к битве. «Та-дам!» Он оказался слегка изогнут. Трудно было сказать наверняка, этот тип рад меня видеть или указывает дорогу к автобусной станции. Он потянул член вверх. Ну, то есть вверх и в сторону автобусной станции. «Полностью в твоем распоряжении», — сказал он. Промычала я. «Повезло мне». Соблазн расхохотаться был очень велик, но я его в себе поборола и сделала вид, будто начинаю выбираться под юбкой из трусов. Вся такая на взводе. «Можешь встать на четвереньки?» — пропыхтел он. «Как собака?» «Да». «Зачем?» «Потому что я хочу тебя отыметь как собаку». Я чуть не задохнулась. «Но ведь земля твердая». «Ага, прям как мой член. Давай вниз. Ну давай, не томи». «Я тебе только отсосу и все», — предупредила я. «Ну, с чего-то надо начинать», — сказал он, и глаза у него засияли. Я опустилась на корточки и обхватила ладони его маленького теплого самурая. «Давай я буду ласкать себя пальцами, пока сосу», — спросила я, превозмогая тошноту. «От бля, да!» «Грязная сучка!» — хохотнул он, становясь еще тверже и жилистее. Он приготовился и ждал. Вот-вот сейчас я обхвачу его за лупу губами. Я потянула член так, будто собралась его доить. «Я сразу понял, что ты грязная сучка!» Представляя себе, что у этого типа лицо Крейга, одной рукой я крепко сжала член, а другой полезла в карман и вцепилась в рукоятку ножа для стейков. Медленно вытащила его из кармана, одновременно наглаживая член до состояния полного подчинения и дожидаясь, пока тип с лицом Крейга закроет глаза и в экстазе запрокинет голову к небу. После этого я с размаху рубанула по члену и принялась пилить хрящеватую плоть. Мужик вопил, матерился и бил меня кулаками по голове. Но я вцепилась в него изо всех сил и резала член, удерживая его скользкими, залитыми кровью пальцами, пока, наконец, не отодрала от основания, после чего толкнула мужика в живот, и он упал спиной в мутно-зеленую воду. Его осиротевшее мужское естество с кровавым шлепком плюхнулось на холодную тропинку, огибающую канал. Всплеск мужик произвел неслабый. К тому же он не переставая вопил. Однако, несмотря на всю эту суматоху, никто не спешил спасать ни его, ни меня. Не унимался он и плескался в воде, как ребенок на первом занятии по плаванию. От члена, понуро лежащего на дорожке, взвился маленький завиток пара. Я нашла в кармане пальто запасной пакет для собачьих какашек, подобрала с его помощью отрезанный пенис и побежала с ним на мостик через канал, слыша, как колотит, будто преступник в стену камеры, мое сердце. Добежав до середины моста, я окончательно запыхалась, привалилась к перилам и посмотрела вниз на воду. «Долбаная! Чёртова! Сука!» Бешено барахтаясь, пробулькал тип. Он отчаянно плескался, то скрываясь под мутной водой, то поплавком выныривая обратно и отплевываясь. Судя по всему, последним, что он увидел в этой жизни, было мое лицо на мосту и моя улыбка в лунном свете. Благодаря своей жестокой импровизации я испытывала в этот момент ощущение, которого не было у меня уже очень давно. Как в детстве, когда шпионишь за детьми на площадке с пиратскими лазалками. Или когда высовываешь рождественским утром ногу из-под одеяла и нащупываешь наполненный подарками чулок рядом с кроватью. Сначала из какой-то запрятанной глубоко-глубоко и невозможно возбуждающей загогулины начинают проклевываться лишь проблески этого ощущения. И вот уже по всему телу пробегает электрический ток. Лучшее чувство в мире. Мало кому доступное наслаждение — наблюдать за тем, как кто-то умирает, и знать, что это дело твоих рук. Ради такого стоило и принарядиться.